Оказывается, самолета не будет. На последнем вылете Эльза чуть не задела крылом землю. Все, вымоталась девчонка. И Бероев волевым решением авианалеты прекратил. Демченко ревет, но сидит на ВПП. Понял. Вы шумните в них через 15 минут. А мы постараемся сработать по максимуму. Гоблин, брони Тунгусу. Слышу вас, хе-хе. Федя Брателло, рад видеть вас на стрелке. Мы тоже почти на позиции. Я оставил майору возможность задать вопрос. Далеко от них, Миша? Еще бы подойти надо, метров на 700. Ползем, как тараканы. 700 это предел. Дальше уже и носа не высунешь. Одна травка мелкая. Сталкеры заходят низом, почти точно с запада. Дорога здесь делает S-образный изгиб и входит в развал между холмами северо-запада. Там и стоит колонна. А вот мы с юга, и потому сможем быть наиболее опасными. Принял, ребята. Через 15 минут начинаем. Гоблин, после шума можешь работать сразу же. Нам уже нельзя будет. Слишком близко. Нарвемся, если оплошаю. Не оплошаешь, Федя. Успокоил меня Сомов. Ты не оплошаешь. Давай по деталям. Ага, потрясывает, однако. Ух, волнуюсь. Быстро рассказав своим задачи, я цели распределять не стал. Индус просто не сможет на такой скорости бить гарантированно на ноль. Лишь порядок поражения определил. Его задача – следить за моими целями и результатами. Оптику Джая пришлось прикрутить. И добирать подранков. С линии еще проще. Стрельба вообще не ее дело. Зики будет наблюдать за подходами и общей картиной. Нам только встречной группы не хватало. Ровно через четверть часа на позицию врага налетел огневой шквал. В самом импотентском варианте. Источники пулеметания стоят далеко. Все летает как попало. Грохоту маловато. С недолетом 100 метров взорвался снаряд 45-ки. Это уже красиво, шумно. Впрочем, я ничего этого уже не замечал. С первым выстрелом нашего ДШК начал работать. И вот чудо! Вся трясучка сразу исчезла. Пространство словно замерло. Все стало контрастней, хотя выступившие на лбу капли реально мешали. Оператор ДШК схватился за бок, осел. Наблюдатель рядом с ним, вдруг не хуже умеет, рухнул уже тихим. Сказалась поправка. Перенос, вдох, выдох, тяга. Еще один снаряд из пушки разорвался чуть ближе. В низинку угодил. Такие не опасны. Да. На этой дистанции много из нашей пушечки не постреляешь. Показалось, что он из умеющих отдавать приказы начал оглядываться по сторонам, заподозрил и упал. Автоматчик уронил голову. Его сосед справа поднялся посмотреть на друга и умер. Перезарядка. Джай перекрывает паузу. Огонь со стороны колонны продолжался. Мало того, парни пристрелялись, и пули перестали летать над тем местом, где лежит наша группа. Работаем дальше. Кто? Ты? Самый осторожный решил убрать ручной пулемет подальше и поднялся на четвереньки. Пуля ударила в таз, отбросив его на бок. Плохо попал. Мучительно. Надеюсь, индус доберет. А что у нас с ДШК? Кто это там к нему ползет? Да хорошо так ползет. Вот я уже и не успеваю по нему. Тогда так. Я старался попасть по ствольной коробке тяжелого пулемета, стоявшего наготове за природным кустистым бруствером. Посмотрел на результат. Вроде разбило что-то. Джай тронул меня за плечо, показывая поднятый перед губами палец. Точно. Обстрел прекратился. Уж что успел и смог, ребята. Что успел? Тишина. И кто-то тонко воет. Было слышно, как степные сверчки собираются на вечерний концерт, начиная свои пробы. Руки и плечи дрожали от стресса и напряжения. Вот это стрельба! Вот это скорость! Сам удивляюсь. Вот что значит настрой. И тут из удачно выбранной ложбинки прилетела первая плюха из миномета, который сталкеры скрытно перли от самой трассы. Пока из одного пристреливаются ребята. Мин, насколько я знаю, у них совсем немного. Вот и второй подключился. Снаряды начали накрывать позицию. Броня, вперед! Здесь было слышно, как вдалеке заревел хор запущенных двигателей. Колонна рванула, как на гонках. Справа раздались хлопки. Это пошли тяжелые гонты. Группа, огонь по готовности. И мы начали палить от души. Особенно эффективно получилось, когда парочка хитрых решила уйти огородами и нарвалась на злую зиппи. Выпустив все мины, над холмиком показались и сталкеры. Двое побежали на расстояние броска гранаты, а мы не давали никому высунуть в их сторону ствол. Хотя, если честно, никто толком и не пытался. И в атмосфере, и в эфире стояли крики, гам, приказы и отчеты. Группа к мотоциклам. И мы пятнистыми молниями ломанулись к стойлу. Нечего нам здесь делать, и без нас народу хватает. Да и сейчас последний огонь пойдет в нашу сторону. Оседлав технику, группа направилась к дороге. Тунгус, вы куда? Прием! На трассу поедем, друзей встречать. Ну подожди 5 минут, подкатим, попросил гоблин. Они тоже не остались на зачистку. Чем больше народу, тем меньше порядка. Да и дружескую пулю поймать можно запросто. Пусть тяжелые дочищают, пленяют и ищут ту самую драгоценную металлическую локалку, за которую зацепились духи. Техника, возвращаясь на дорогу, постепенно выстраивалась, собираясь втягиваться в развал. Ждали БТРку с командирами. А выстрелы прекратились. Амба! Последний рубеж пройден. Дождавшись, когда квадр гоблина подойдет ближе, я тронул круизера. Вперед! Ехать пришлось недолго. За вторым поворотом послышался звук приближающейся колонны союзников. Мы повернулись за поворот и остановились в ожидании. 3 мотоцикла и 2 квадра в ряд. Позади, в развале между холмами, нарастал грозный гул. Наша колонна идет. Навстречу первым шел высоко поднятый над дорогой огромный угольно-синий ленд-крузер личной охраны профессора, досточтимого святого Сагды. Правда, если не знать, какой цвет у машины, то не сразу и поймешь. Крузак весь обвешан мятыми пластинами выносной навесной брони. Для начала я опознал его по Максимке. В верхнем люке через прицел пулемета на нас смотрел крепкий швейцарский боец в бронике, сфере и с большими пулевыми очками на лбу. Надо же! Сам Тхерсак Сагда свою машину охраны отдал для дела. Сразу за джипом ехали 2 китайских грузовичка. Те еще шушпанцеры. И еще квадры, пара тяжелых мотоциклов, даже скутеры есть. На джипе за спиной пулеметчика развивался многозвездный флаг свободной территории Шанхай. А на идущем следом к грузовике еще какой-то. Наверное, это стяг экспедиционного корпуса. Крузак резко остановился, открылась пассажирская дверь, и из салона медленно вылез главный гурк с Томми в руках. От былой крутой цифры осталась лишь пыльная тряпка. «Субидар!» – завизжала Ленни и бросилась к нему. Тот тоже заорал, быстро пошел навстречу. Из грузовиков посыпались бойцы корпуса. 2 сразу кинулись вперед. «Елки-палки, да это ж Биш с малышом Харом, крестнички мои!» «Обалдеть!» «Джай Махали, Аю Горкхали!» — рявкнул по духам Джай Батсингх. «Джай Махали, Аю Горкхали!» — хором заорали братья. «Слава великой Кали! Идут гуркхи!» А вот тут я на мгновение растерялся. Клянусь! Столько всего пережито, столько пройдено в этих краях. Да ведь я тоже гурха. И впереди мои друзья, даже братья. Это же новый мир. И ты, как спасатель, родился далеко от России. Здесь твои друзья. Здесь твои земли. Кто-то словно шептал мне на ухо. Велеречивый, темный, хитрый. Растерянно оглянувшись, я сразу поймал хитрый взгляд все понимающего Кастета, сидящего за рулем квадра, и словно говорящего: «Ну что, решай уж сам, спасатель!» Перевел взгляд на гоблина. Мишка Сомов хитро подмигнул, мотнув головой назад. «Мол, что ты думал? Мы без символа на войну ездим». Над его бедовой головой, выгоревшей бандане, на высоком штоке красовался флаг России. «Русские идут!» — громоподобно заорал гоблин, вскакивая прямо на квадроцикле во весь рост. «Русские идут!» — дружно заорали сталкеры. «Какого черта? Что за ерзанье?» «Русские идут!» — прохрипел и я, от волнения забыв вздохнуть. «Как я вообще мог сомневаться?» А позади уже скрипели колодками и резиной тормоза, трудно вздыхали тяжелые двигатели боевых машин, глухо хлопали помятые двери, ухала уставшая броня. Взбивали дорожную пыль сапоги бойцов, прыгавших с бортов. От толчков лязгало оружие. «Русские идут!» Заревела вся наша колонна так, что даже эти гадские холмы родили эхо. Наверное, нечто подобное было у разрушенного Рейхстага в том памятном году. И все начали стрелять. В небо. Бедные спутники смотрящие.